так я сказал. Простонавши печально, мне так отвечал он: «О, Лаэртит, многохитростный муж, Одиссей многославный, демоном злым погублен ей силой вина несказанной. Крепко на кровле заснув, я забыл, что назад надлежало прежде пойти, чтоб по лестнице с кровли высокой спуститься. Бросясь вперед, я упал, и затылком ударившись оземь, кость изломал позвоночную. В область Аида мгновенно дух отлетел мой. Тебя же любовью к отсутственным милым, верной женою, отцом, воспитавшим тебя, и цветущим сыном, тобой во младенческих летах оставленным дома, ныне молю, мне известно, что область Аида покинув, ты в корабле возвратишься на остров Цирцеи. О, вспомни, вспомни тогда обо мне, Одиссей благородный, чтоб не был там неоплаканный я и безгробный оставлен, чтоб гневом стящих богов на себя не навлек ты моею бедою. Бросивши труп мой со всеми моими доспехами в пламень, холм гробовой надо мною насыпьте близ моря седого. В памятный знак же о гибели мужа для поздних потомков в землю на холме моем то весло водрузите, которым некогда в жизни ваш верный товарищ я волны тревожил». Так говорил Ельпинор. И ему отвечая, сказал я: «Все, злополучный, как требуешь, мною исполнено будет». Так мы, печально беседуя, друг подле друга сидели, я, отгоняющий тени от крови мечом обнаженным, он, говорящий со мною, товарища прежнего призрака.